На юге, в Турции, трудно было отличить поведение союзника от поведения врагов. На севере, в Швеции, борьба была более открытая. В январе Остерман извещал, что, несмотря на все интриги и денежные издержки французской партии, ландмаршалом выбран патриот-полковник Рудбек. Благонамеренные не жалели никакого труда при достижении этой цели и ревностно следовали советам Остермана. Правда, писал Остерман, что мною и английским министрам издержана немалая сумма денег, зато с 1738 года никогда не было такого благополучного сейма, ибо все четыре оратора выбраны из числа благонамеренных. Но Остерман сообщал и неприятные известия. Королева старалась поместить в секретную комиссию шесть знатных членов французской партии. Напрасно прусский министр Кокций представлял ей, что это вредит общему делу. Она отвечала, что если в этом случае не будет исполнено ее желание, то она удалится в Дротнингольм. И прибавила: «Очень жаль, что мои мысли никогда не сходятся с братними, и удивляюсь, как это другие державы хотят лучше моего знать, на кого из здешних людей полагаться. Очень естественно, что я должна вступаться в дело, которое так близко касается моего дома». «Какие-нибудь да есть тайные обольщения французского двора», — писал Остерман. «Королева, конечно, льстится посредством французского двора получить больше власти, чем посредством вашего императорского величества. Опасность состоит в том, что если королева будет продолжать оказывать такую же холодность к благонамеренным и предпочтение членам французской партии, как, например, на другой день избрания ландмаршала посадила его к игре младшего принца Карла, а к себе взяла членов французской и придворной партии, то это может воспрепятствовать благонамеренным содействовать вашему намерению в пользу королевскую». На основании донесений Остермана Панин написал для императрицы свое мнение. По-видимому, их шведские величества не пристанут предпочитать разумному удовольствию свои беспредельные желания. Ваше величество, конечно, уже свято исполнили, что долг дружбы и свойства требовать мог, следовательно, по всем существительным резонам никто более зазрить не может, когда соизволите указать их оставить их собственным интригам и жребию, а напротив того, постановить дела благонамеренной партии на таком основании, что без дворовой зависимости с единым вашим подкреплением она оставалась в поверхности, к исполнению чего уже немного лишнего труда надобно. Тем наипаче, что можно королю оставить всегда отворенную дверь с нею соединиться. Императрица подписала: «Быть посему». Секретная комиссия составилась с большинством благонамеренных. «Теперь, — писал Остерман, — от вашего императорского величества зависит благополучное начало к счастливому окончанию привести и заставить шведский народ вечно прославлять ваше имя. Это исполнится, если не помешают внезапные приключения, а именно если, например, Франция сильнейшим подкупом даст королю возможность нечаянно захватить самодержавие, разрушить сейм, привести партию благонамеренных в смятение или несогласие и произвести холодность в дружбе между вашим величеством и королем с королевою. Ибо в этом состоит и будет состоять главная цель французской шайки». Панин заметил при этом: «Разумно предусматривает, но трудности велики. А если бы в противу всех их отважились, то крайние с нашей стороны средства к помешательству могут быть столь велики, что и одним таким разом вся северная система решится». Остерман доносил, что он издержал на сие время 802 326 талеров медную монету, и в остатке у него только 665 358 талеров медную монету. Панин заметил, поистине сумма весьма невелика, и сочиняет с небольшим 30 тысяч рублей, теперь к оставшим вдобавок еще переведено 70 тысяч рублей. Английский министр Гудрик издержал 360 тысяч талеров медную монету. Прусский министр барон Кокций не истратил ни одного талера, но, по-видимому, сильно поддерживал Остермана. В феврале он сообщил последнему, что получил похвалу от своего короля за его внушение шведской королеве, как было бы не согласно с общими и с ее собственными интересами помещение в секретную комиссию французских партизанов. Кокций сообщил также, что Фридрих II велел ему поддерживать во всем Остермана. Касательно ответа королевы, что если французские сторонники не попадут в секретную комиссию, то она удалится в Дроттингольм, Фридрих II писал, что в том большой беды не будет, если королева и действительно уедет из Стокгольма. «Такое рассуждение и здесь слышится», — писал Остерман. «Но если принять во внимание нрав королевы, то она и там тихо себя вести не станет, но под покровом неприятия участия в делах еще более будет иметь средств через своих приверженцев интриговать на сейме и скрытно препятствовать операциям благонамеренных». Узнав, что при дворе действительно принимается намерение уехать в Ульрихсдаль под предлогом препровождение там Великого Поста и приготовление второго принца Карла к причастию, я просил, кого следует отсоветовать их величеством это делать. Намерение это принимается только для того, чтобы показать пред публикою свое явное неудовольствие на действия благонамеренной партии. Поездка в Ульрихсдаль состоялась, и Екатерина писала по этому случаю Панину: «Остерман может через третье лицо внушить королю и королеве, что я узнала о бесполезности моих советов, что безрассудная поездка их в Ульрихсдаль огорчила меня еще более, и что он, Остерман, получил приказание не делать более бесполезных или компрометирующих попыток. Если моя искренняя дружба и мои советы, столь важные для истинных интересов короля, не выслушиваются более, я не стану вмешиваться в их дела. Если вы этого не одобряете, то раздерите записку». Панин не разодрал записки. В начале мая Остерман принужден был писать императрице: «Как бы я ни желал уведомить о перемене дворовых поступков к лучшему, но, по несчастью, не в состоянии этого исполнить. Напротив, должен донести, что чем больше обнаруживается затруднительное положение французских сторонников, чем более имеют они побуждений бояться наказания, тем более король и королева стараются их защищать. Такое королевское снисхождение к французским сторонникам, естественно, не может привлекать сердца благонамеренных. Так сенатор граф Левенгельм представил сенату при закрытых дверях настоящее критическое положение дел, именно что король, вопреки желанию сейма, защищает виновных людей и оказывает свое неудовольствие на меры, принимаемые сеймом, и это тем более удивительно, что на этом сейме помышляемо было определить правительственную форму к удовольствию короля. Из такого поведения королевского можно вывести одно, что его величество желает чего-нибудь больше того, что государственные чины ему дать намерены. А так как сенат никак не может согласиться на восстановление самодержавия, то нечего больше делать, как оставя короля в покое, соединиться с нацией и привести конституцию в надлежащие пределы ввиду будущей безопасности для народной свободы. По этому поводу Один из благонамеренных сенаторов имел продолжительный разговор с королем, стараясь внушить ему о необходимости переменить поведение. Король отвечал, что удивляется, как можно думать, что он ведет себя двуличнево, тогда как он постоянно держится одних и тех же взглядов. Остерман не хотел входить сам в объяснение с королем, дожидаясь, пока французской партии нанесен будет сильный удар открытием на сейме злоупотреблений членов этой партии и исключением их вследствие этого из Сената. «Без сомнения, — писал Остерман, — французская партия употребит все средства к своему спасению, но все ее усилия останутся тщетными, если только мне можно будет удержать в согласии членов русской партии, где многие заражены корыстолюбием, другие — неумеренным честолюбием, третьи из безрассудного тщеславия стараются порочить поступки вождей партии». А французская партия пользуется всем этим, чтобы произвести между ними междоусобную вражду и преимущественно поссорить друг с другом государственные чины.